Два человека в черном. В келью вошел человек в черной мантии с хмурым лицом. Прежде всего, поразило нашего приятеля Жана, который, как это ясно для каждого, примостился таким образом, чтобы ему все было видно и слышно, мрачное одеяние и мрачное обличие новоприбывшего. А между тем, весь его облик отличался какой-то особенной вкрадчивостью. Вкрадчивостью кошки или судьи, приторной вкрадчивостью. Он был совершенно седой, в морщинах, лет 60. Он щурил глаза, у него были белые брови, отвисшая нижняя губа и большие руки, решив, что это, по-видимому, всего лишь врач или судья, и что раз у этого человека нос далеко от рта, значит, он глуп. Жан забился в угол, досадуя, что придется долго просидеть в такой неудобной позе и в таком неприятном обществе. Архидиакон даже не привстал навстречу незнакомцу. Он сделал ему знак присесть на стоявшую около двери скамейку и, помолчав немного, словно додумывая какую-то мысль, слегка покровительственным тоном сказал: «Здравствуйте, мэтр Жак». «Мое почтение, мэтр», — ответил человек в черном. В тоне, которым было произнесено это «мэтр Жак» одним из них и «мэтр» другим, приметна была та разница, какая слышна, когда произносят слова «сударь» и «господин». Не оставалось сомнений, это была встреча ученого с учеником. «Ну, как?» — спросил архидиакон после некоторого молчания, которое мэтр Жак боялся нарушить. «Вы надеетесь на успех?» «Вы, мэтр», — печально улыбаясь, ответил гость. «Я все еще продолжаю раздувать огонь. Пепла хоть отбавляй, но золота ни крупинки». Клод сделал нетерпеливое движение. «Я не об этом вас спрашиваю, мэтр Жак Шармолю, а о процессе вашего колдуна. По вашим словам, это Марк Сенен, казначей высшей счетной палаты. Сознается он в колдовстве? Привела ли к чему-нибудь пытка?» «Вы нет», — ответил мэтр Жак, все так же грустно улыбаясь. «Мы лишены этого утешения. Этот человек — кремень. Его нужно сварить живьем на свином рынке, прежде чем он что-нибудь скажет. И однако мы ничем не пренебрегаем, чтобы добиться правды. У него уже вывихнуты все суставы. Мы пускаем в ход всевозможные средства. Как говорит старый забавник Плафт, цепями, палкам вопреки, оковам, тюрьмам, дыбам, веревкам, назло, кандалам, ошейникам, железкам, ничего не помогает. Это ужасный человек. Я понапрасну бьюсь над ним». «Ничего нового не нашли в его доме?» «Как же нашли?» — ответил мэтр Жак, роясь в своем кошеле. «Вот этот пергамент. Тут есть слова, которых мы не понимаем. А между тем господин прокурор уголовного суда Филипп Лелье немного знает древнееврейский язык, которому он научился во время процесса евреев с улицы Контресен в Брюсселе». Продолжая говорить, мэтр Жак развертывал свиток. «Дайте-ка», — проговорил архидиакон и, взглянув на пергамент, воскликнул. «Чистейшее чернокнижие, мэтр Жак. Эмен Хетан. Это крик оборотней, прилетающих на шабаш. Через самого и самими в самом. Это заклинание, ввергающее дьявола с шабаша обратно в ад. Нах-пах-мах. Бессмысленный набор слов. Относится к врачеванию. Это заговор против укуса бешеной собаки. Мэтр Жак, вы королевский прокурор церковного суда. Эта рукопись чудовищна. Мы вновь подвергнем пытке этого человека. Вот что еще мы нашли у Марка Сенена, сказал мэтр Жак, роясь в своей сумке. Это оказался сосуд, сходный с теми, которые загромождали очаг отца Клода. «А, это алхимический тигель», — заметил архидиакон. «Сознаюсь, робко и принужденно улыбаясь, — сказал мэтр Жак, — я испробовал его на очаге, но получилось не лучше, чем с моим». Архидиакон принялся рассматривать сосуд. «Что это он нацарапал на своем тигле?» «Ох-ох! Слово, отгоняющее блох! Этот Марк Сенен невежда. Ясно, что в этом тигле вам никогда не добыть золота. Он годится лишь на то, чтобы ставить его летом в вашей спальне. Если уж мы заговорили об ошибках, — сказал королевский прокурор, — то вот что. Прежде чем подняться к вам, я рассматривал внизу портал. Вполне ли вы уверены, ваше высокопреподобие, в том, что со стороны отель Дье изображено начало работ по физике, и что среди семи нагих фигур, находящихся у ног Божьей Матери, фигура с крылышками на пятках изображает Меркурия? «Да», — ответил священник. «Так пишет Августин Нифо, итальянский ученый, которому покровительствовал обучивший его бородатый демон. Впрочем, сейчас мы спустимся вниз, и я вам все это разъясню на месте». «Благодарю вас, мэтр», — кланяясь до земли, — ответил Шармолю. «Кстати, я чуть было не запамятовал. Когда вам будет угодно, чтобы я распорядился арестовать маленькую колдунью?» «Какую колдунью?» «Да хорошо вам известную цыганку, которая, несмотря на запрещение духовного суда, приходит всякий день плясать на соборную площадь. У нее есть еще какая-то одержимая дьяволом коза с бесовскими рожками, которая читает, пишет, знает математику не хуже Пикатрикса. Из-за нее одной следовало бы перевешать все цыганское племя. Обвинение составлено. Суд не затянется, не сомневайтесь. А хорошенькое создание — это плясунья, ей-богу, какие великолепные черные глаза, точно два египетских карбункула. Так когда же мы начнем?» Архидиакон был страшно бледен. «Я вам тогда скажу». «Еле слышно», — пробормотал он. Затем с усилием прибавил: «Пока займитесь Марком Сененом». «Будьте спокойны», — улыбаясь, ответил Шармолю. Вернувшись домой, я снова заставлю привязать его к кожаной скамье. Но только это дьявол, а не человек. Он доводит до изнеможения даже самого Пьера Тортелю, у которого ручищи посильнее моих. Как говорит этот добряк Плафт, голый весишь ты 100 фунтов, если вешать за ноги. Допросим его на дыбе. Это лучшее, что у нас есть. Он попробует и этого. Отец Клод был погружен в мрачное раздумье. Он обернулся к Шармолю. Мэтр Пьера, то есть мэтр Жак, займитесь Марком Сененом. Да-да, отец Клод, несчастный человек. Ему придется страдать, как ему молю. Но что за дикая мысль отправиться на шабаш? Ему, казначею высшей счетной палаты, следовало бы знать закон Карла Великого, колдунья или ведьма. Что же касается малютки Смиральды, как они ее называют, то я буду ожидать ваших распоряжений. Ах, да, когда мы будем проходить под порталом, объясните мне, пожалуйста, что означает садовник на фреске у самого входа в церковь. Это должно быть сеятель. Мэтр, над чем вы задумались? Отец Клод, поглощенный своими мыслями, не слушал его. Шармолю проследил за направлением его взгляда и увидел, что глаза священника были устремлены на паутину, затягивающую слуховое окно. В этот момент легкомысленная муха, стремясь к мартовскому солнцу, ринулась сквозь эту сеть к стеклу и увязла в ней. Почувствовав сотрясение паутины, громадный паук, сидевший в самом ее центре, подскочил к мухе, перегнул ее пополам своими передними лапками, в то время как его отвратительный хоботок ощупывал ее головку. «Бедная мушка», — сказал королевский прокурор церковного суда и потянулся, чтобы спасти муху. Архидиакон, как бы внезапно пробужденный судорожным движением, удержал его руку. «Мэтр Жак», — воскликнул он, — «не идите наперекор судьбе». Прокурор испуганно обернулся. Ему почудилось, будто сверкающий взгляд архидиакона был прикован к маленьким существам, мухе и пауку, между которыми разыгрывалась отвратительная сцена. «О, да», продолжал священник голосом, который, казалось, исходил из самых недр его существа. «Вот символ всего. Она летает, она ликует, она только что родилась, она жаждет весны, вольного воздуха, свободы, о да! Но стоит ей столкнуться с роковой розеткой, и оттуда вылезает паук. Отвратительный паук. Бедная плесунья, бедная обреченная мушка, не мешайте, мэтр Жак, это судьба. Увы, Клод, и ты паук, но в то же время ты и муха. Клод, ты летел навстречу науке, свету, солнцу. Ты стремился только к простору, к яркому свету вечной истины. Но, бросившись к сверкающему оконцу, выходящему в иной мир, в мир света, разума и науки, ты, слепая мушка, безумный ученый, ты не заметил тонкой паутины. протянутой роком между светом и тобой. Ты бросился в нее стремглав, несчастный глупец. И вот ныне, с проломленной головой и оторванными крыльями, ты бьешься в железных лапах судьбы. Мэтр Жак, мэтр Жак, не мешайте пауку. Уверяю вас, что я не трону его, ответил прокурор, глядя на него с недоумением. Но ради бога, отпустите мою руку, мэтр. У вас не рука, а тиски. Но архидиакон не слушал его. О, безумец! Продолжал он, неотрывно глядя на оконце. Если бы тебе даже и удалось прорвать эту опасную паутину своими мушиными крылышками, то неужели же ты воображаешь, что выберешься к свету? Увы! Как преодолеть тебе потом это стекло, эту прозрачную преграду, эту хрустальную стену, несокрушимую, как адамант, отделяющую философов от истины? О, тщета науки! Сколько мудрецов, стремясь к ней издалека, разбиваются о нее насмерть, сколько научных систем сталкиваются и жужжат у этого вечного стекла. Он умолк. Казалось, эти рассуждения незаметно отвлекли его мысли от себя самого, обратив их к науке, и это подействовало на него успокоительно. Жак Шармолю окончательно вернул его к действительности. «Итак, мэтр, — сказал он, — когда же вы придете помочь мне добыть золото? Мне не терпится достигнуть успеха». Горько усмехнувшись, архидиакон покачал головой. «Мэтр Жак, прочтите Михаила Пселла «Диалог об энергии и деятельности демонов». То, чем мы занимаемся, не так-то уж невинно. «Мэтр, я догадываюсь», — сказал Шармолю. «Но что делать? Приходится немного заниматься и герметикой, когда ты всего лишь королевский прокурор церковного суда и получаешь жалование 30 турских эки в год. Однако давайте говорить тише». В эту минуту из-под очага послышался звук, какой издают жующие челюсти. Настороженный слух Шармолю был поражен. «Что это?» — спросил он. «Это школяр, изнывая от скуки и усталости в своем тайничке, вдруг обнаружил черствую корочку хлеба с огрызком заплесневелого сыра и, не стесняясь, занялся ими, найдя себе в этом и пищу, и утешение. Так как он был очень голоден, то с аппетитом, грызя сухарь, он громко причмокивал, чем и вызвал тревогу прокурора. «Это, должно быть, мой кот лакомится мышью», — поспешил ответить архидиакон. Это объяснение удовлетворило Шармолю. «Правда, мэтр, — ответил он, почтительно улыбаясь, — у всех великих философов были свои домашние животные. Вы помните, что говорил Сервиус? У каждого места есть свой дух». Однако Клод, опасаясь какой-нибудь новой выходки Жана, напомнил своему почтенному ученику, что им еще предстоит вместе исследовать несколько изображений на портале. И они вышли из кельи, к великой радости школяра, который начал уже серьезно опасаться, как бы на его коленях не остался навеки отпечаток его подбородка.